Учитель сказал, путь об огромном не исчерпывается, о мельчайшем не отсутствует, поэтому-то он предоставлен полностью во всей тьме вещей. Обширный, обширный, он все в себе объемлет, глубокий, он неизмерим. Тела же их свойства, милосердие, справедливость — это лишь верхушки разума. Кто, кроме настоящего человека, способен его определить? Разве мир, которым обладает настоящий человек, невелик? А ведь считает мир недостойным, чтобы возложить на себя его бремя. Настоящий человек не идет вместе с теми, кто борется за рукоять власти в Поднебесной. Изучая, он отвергает ложное, не идет вместе с теми, кто гонится за выгодой, познает до конца истинную природу вещей и способен соблюсти их основу, поэтому относится к небу и земле как к внешнему, покидает всю тьму вещей и никогда ничем не отягощает разум. Проникая в путь, сливаясь с его свойствами, отвергая милосердие и справедливость, изгоняя церемонии и музыку, так утверждает настоящий человек свое сердце. Речи, которые в мире ценят, записывают. Записи — это лишь речи. В речах есть ценные, ценится в речах мысль. Но мысль зачем-то следует. А то, зачем следует мысль, нельзя передать словами. Однако в мире ценя речи, передают их записями. Пусть в мире их ценят, я все же считаю, что они этого недостойны. Ведь ценят их не за то, что в них ценного, ибо когда смотрят, видны лишь форма и цвет. Когда слушают, слышны лишь название и голос. Увы, люди в мире считают форму и цвет, название и голос достаточными, чтобы постичь природу другого. А воистину форма и цвета, название голоса недостаточно, чтобы постичь природу другого. Разве в мире понимают, что знающий не говорит, говорящий не знает? Хуаньгун читал нараспев книгу в зале, а подле зала тесал колесо колесный мастер маленький. Отложив молоток и долото, мастер вошел в зал и спросил, осмелюсь ли задать вопрос? Что за слова вы, государь, распеваете? Слова мудрецов, ответил царь. Живы ли те мудрецы? Уже умерли. Значит, государь повторяет лишь отголоски тленных душ древних людей. Как смеешь ты, колесный мастер, рассуждать о книге, которую читаю я, единственный? Если есть что сказать, говори, а нечего так умрешь. «Я, ваш слуга, отнесся к этому как к своему делу», — ответил маленький. «Если я работаю медленно, мне легко, но колесо получается непрочным. Если спешу, мне тяжело, а колесо не прилаживается. Когда же не спешу и не медлю, то овладеваю мастерством руками и откликаюсь сердцем. Но уста мои безмолвствуют. В этом есть какой-то секрет». «Я, ваш слуга, не могу в притче передать его сыну. Сын мой, вашего слуги, также не способен воспринять его от меня, вашего слуги. Оттого-то, проработав 70 лет, я все еще мастерю колеса. Тем менее способны передать свое мастерство древние люди. Они мертвы, и значит, то, что повторяет государь, лишь отголоски тленных душ древних людей».